Здесь под небо чужим, под кабульской лазурью, слышу крик журавлей, улетающих вдаль. Ах, как хочется мне заглянуть в образу, пулеметом глушить. По России печаль, ах, как хочется мне заглянуть в образу, с пулеметом души. По России печаль, день и ночь безразлично, с боевым автоматом, пистолет за ремнем, как братишка родной, ах, как хочется мне обложить землю потом, слезы горести лить за российской землей, ах, как хочется мне обложить землю потом, слезы горести лить за российской землей, над зенитом судьба очень крепко связала нам те нити друзей. Не забыть никогда, расплескали мы крови по Афганам немало, и придется еще, коль возникнет нужда, расплескали мы крови по Афганам немало, и придется еще, коль возникнет нужда, только просто ко всем. Не забыть эти встречи, улетел, не забыть, как летели дела. Не забудьте друзей, не забудьте их плечи, их поддержка в войну счастье вам принесла. Не забудьте друзей, не забудьте их плечи, их поддержка в бою счастье вам принесла.